Игорь Глоков. Владелец компании «Саргона», производство коллекционных настольных игр и карт. Хобби хоббитов. Игорь Клоков появился, как и положено, внезапно. Но я сам виноват. Засмотрелся на разные яркие картинки, на фигурки и на плакатики. Такие понятные каждому геймеру краски и сюжеты. Гоблины, тролли. Такие вроде бы знакомые названия. Warcry, например. Какой здравомыслящий человек не вспомнит компьютерную игрушку Warcraft? Любой вспомнит. Я уже не говорю про «Властелинов колец», про «Гарри Поттеров». Все это территория фэнтези. Некоторые читают фэнтези, те, что попроще, как я, скажем, с компьютером играют. А есть такие люди, которые воссоздают фэнтези с помощью карточек. Такие особенные люди покупают настольные коллекционные игры и, собираясь тревожными вечерами за столом на кухне или в ином культовом месте, ведут неспешные битвы между нечистью и светлыми силами. Это специальные люди. Это интеллектуальная элита игрового сообщества. Именно для таких работает компания «Саргона» и ее владелец Игорь Клоков, который появился неожиданно у меня за спиной. Я не в обиде. Я готов.